Глава 12. Начались для меня тюремные дни. Когда я пришел в себя и глаза мои освоились с темнотой, я увидел, что моя темница была обширным подземельем со сводами, составляющими, вероятно, подземную часть дворца. Окон в стенах не было, и только высоко над дверью было небольшое отверстие, забранное толстой решеткой, выходившее, вероятно, на полутемную лестницу, так как сквозь него проникал какой-то серый луч, едва нарушавший полный мрак. Стены были липкие, и по ним постоянно текли струйки влаги. По полу бегали сороконожки и ползали мокрицы. Воздух был сырой и смрадный. Одним словом, было все то, на что обычно жалуются узники – хотя подземелье, как кажется, не было построено с тем, чтобы служить тюрьмой. Здесь не было обычных трех этажей, из которых в самый нижний заключенного спускают по веревке, но мое положение от того не было легче. В первый же день моего заключения пришли два тюремщика, не то саксоны, не то скотты по виду, развязали ремни, которыми были стянуты мои члены, сняли с меня мой плащ и мои гальские башмаки и заковали мне руки и ноги в оковы, цепью приковав меня за ногу к стене. Я был так слаб и так удручен свершившимся, что сначала не пытался сопротивляться, но когда германцы стали меня приковывать к стене, как низкого раба, я в негодовании закричал, что я римлянин и племянник сенатора, и что никто не вправе так меня унижать». Вместо ответа тюремщики грубо закричали на меня на непонятном мне языке, а один из них не то толкнул, не то ударил меня, показывая, что я вполне в их власти. Поняв свою беспомощность, я более не произнес ни слова. У стены, около того места, где меня приковали, лежала груда сырой и гнилой соломы. Она должна была служить мне ложем, на котором я проводил все время, так как цепь не давала мне двигаться. Те же тюремщики приходили в тюрьму ежедневно и приносили мне обычное пропитание узников, половину твердого хлеба, порой покрытого плесенью, и глиняную кружку воды, пахнувшей ржавчиной. Кроме этих германцев я не видел более никого и ничего не знал о том, что совершается в мире. На все мои вопросы, просьбы и угрозы тюремщики отвечали или молчанием, или грубым окликом. Да, может быть, они и не понимали по-латыни. Первые дни моего заключения я провел в глубоком унынии. Я испытывал жестокую боль во всем теле, особенно в голове. Сознание мое было мутно, как у больного лихорадкой. Я почти не вставал с соломы, стараясь ее грязными клочьями защитить себя от сырости и холода. Есть тюремный хлеб я едва мог, и меня мучил злой голод. Жестоко я страдал и от унизительности своего положения, от того, что мои руки в оковах, что я как привратник или как корабельный гребец прикован цепью, что варвары-германцы распоряжаются мною. Мне казалось, что смерть была бы легче такого унижения. Одна мысль при этом не покидала меня, та, что я так бесцельно и так неразумно погубил свою молодую жизнь. Я вспоминал людный Рим и его шумные форумы, по которым так недавно гулял, и я вспоминал пышные пиры, на которых участвовал, с умными речами гостей, с приманками красивых плясуней и искусных флейтисток, вспоминал школу и мудрые поучения Энделехия, вспоминал друзей и круг семьи, и высокий холм родной Лакторы. При сознании, что всего этого мне более не суждено увидеть никогда, отчаяние и ярость овладевали мною, и я то рыдал, не жалея слез, то бился холодный пол, как рыба, брошенная на прибрежный песок. «Дорого я заплатил», — так я восклицал, — «за единый поцелуй продажной женщины, за единый миг, показавшийся мне когда-то вратами к последнему блаженству». При воспоминании о Гесперии я временно выходил из своего оцепенения, становился на колени, потрясал закованными руками, грозил отсутствующей кулаком, кричал угрозы и проклятия. Она отдавала свое тело одним за деньги, другим за славу, третьим по прихоти минуты. Она была возлюбленной консулов и мимов, поэтов и цирковых наездников. Она унижалась до того, что делила ложе с рабами, которые приглянулись ей скуластым лицом или видной осанкой. Она в течение целых месяцев держала у себя на содержании, как любовника, низкого негодяя и трусливого проходимца Юлиания, который не постыдился загрязнить память своей матери, чтобы выдать себя за сына императора. А меня в уплату за одно сладкое лапзанье, в котором Гесперия проявила только искусство опытной Гетеры, за одно лицемерное коленопреклонение, которое Гесперия, конечно, разыгрывала перед многими другими, она послала на верную смерть, не заботясь о том, исполнимо ее поручение или нет, довольствуясь тем, что, может быть, чудесный случай поможет мне из урны судьбы с тысячу роковых жребиев вытащить один счастливый. Я не верил более в то, что Гесперия, беря с меня клятву, заботилась о благе римского народа и о торжестве нашей древней религии. Я не верил более в бескорыстие и благородные чувства Гесперии, хотя она и говорила мне, что живет лишь для торжества своего дела. Я был убежден, что ею двигали побуждения низменные и личные. Всего вероятнее, так рассуждал я, она мечтала о том, чтобы свергнуть Грациана, возвести во время смут на трон Цезаря и своего ставленника, хотя бы того же Юлиания, бездушную игрушку в своих руках, и после править его именем или даже, разведясь еще раз с мужем, стать императрицей, увенчать себя диадемой. Я говорил, что Гесперию или соблазняли такие примеры, как пышность Агриппины, разврат Мессалины, власть Юлии Домны, слава Мамеи, или что она желала явить новый пример римской истории и показать изумленному миру первого императора-женщину, подобно пальмирской царице Зенобии и древней Семирамиде. Я произносил все бранные слова, какие знал, называл Гесперию Медеей, собственных детей, рубящей на части, Пасифаей, в сладостном порыве гоняющейся за быком, называл всеми позорными именами, которые бросают в лицо дешевым продажным женщинам в низших лупанарах моряки. Я призывал на голову Гесперии месть всех богов, олимпийских и подземных, просил Сатурнию отомстить ей за поруганную супружескую верность, Весту за оскорбленный семейный очаг, богиню верности за нарушенные клятвы, молил, чтобы страшными карами обрушилась на нее ночная Геката, чтобы тело ее покрылось язвами и струпьями, чтобы загноились ее льстивые глаза и стала дряблой ее соблазнительная кожа, чтобы бледность и страх не отходили от ее ложа. Если бы в те минуты Гесперия оказалась около меня, я мог бы кинуться на нее, как зверь или грубый скиф, мог бить ее и топтать ногами. Я хотел ее смерти, как смерти злейшего врага. Когда проходило исступление, я вновь падал на солому, но и лежа долго еще продолжал произносить проклятия, все, какие только мог вспомнить и из книг, и из речей Реи, умевший проклинать с силой необыкновенной. От Гесперии мысли мои обращались к моей участи, и тогда ожесточение сменялось с тоской и страхом. Я хорошо знал, что в наши дни обычные формы судопроизводства не считаются обязательным, особенно в делах, так или иначе касающихся особы императора. Теперь часто судят человека, когда нет налицо даже законного обвинителя, не требуя улик и доказательств, не давая возможности защищаться, не оставляя права апелляции. Притом дело ведут не судьи, назначенные правильно в кругу законной аудитории, но иной раз магистры-конницы, не знающие законов, получившие судебную власть на несколько дней по устному приказанию императора. Поэтому я мог ожидать, что меня, хотя я был сын всеми чтимого гражданина, предки которого занимали курульные должности, отдадут на произвол какого-нибудь вольноотпущенника из германцев, что мне не позволят представить никаких объяснений, и что свирепый сармат отрубит мне голову здесь же, в грязной тюрьме. Почему я мог надеяться на лучшую участь, чем та, которая постигла Галла, племянника императора Констанция? Кроме того, и это, быть может, всего более пугало меня, я знал, как широко пользуются в наш век всякого рода пытками, прежде бывшим в употреблении лишь у варваров, чтобы силой немилосердных мучений вынудить признание у людей, даже неповинных и непричастных к делу. При одном представлении страшных орудий палача, бичей, раздирающих кожу спины, клещей, вырывающих клочьями мяса, кобылы, на которой человека растягивают, как кусок материи, веревок, с помощью которых вывертывают кости из суставов, дыбы и других приспособлений, о которых повествует нам Туберон в истории Регула, Я холодел от ужаса и, закрыв глаза, молил бессмертных о быстрой смерти. Воображая, что к моим членам прикасается свистящий воловий ремень или раскаленное железо, я о цикуте Сократа думал как о благодеянии и блаженстве. К тому же я не сомневался, что под пыткой мои судьи начнут требовать от меня, чтобы я назвал своих сообщников, и мне страшно было признаться самому себе, что у меня не найдется мужества стойка Зенона, откусившего себе язык, чтобы не дать ложного показания кипрскому царю. Я боялся, что, измученный жестокими страданиями, я не только назову как свою сообщницу и подстрекательницу Гесперию, но открою существование тайного общества, собирающегося в доме Элиана, оклевещу Симмаха, а может быть и вовсе чуждых делу лиц, как моего друга Ремигия или дядю Тибуртина. В таких невеселых и мучительных думах проходили первые дни моего заключения. Однако давно сказано, что человек ко всему привыкает, и незаметно для меня совершилось то, что я стал привыкать к своей тюрьме. Голод заставил меня есть заплесневелый хлеб, жажда — пить ржавую воду. Несмотря на цепи, почти не дававшие мне двигаться, я временно оправился от той болезни, какая мучила меня, и почувствовал некоторую бодрость в теле. Глаза мои совершенно освоились с темнотой темницы, и я стал различать все ее углы, научился укрываться от насекомых, кишевших на полу, и даже развлекался, забавляясь ими. Вместе с тем мои мысли стали делаться более светлыми. Мне начало казаться, что моя судьба не так ужасна, как я думал, и, наконец, на несколько дней поселилась вместе со мной в темнице богиня Надежда. Обманчивая надежда, сладостное зло, высшее из зол, как говорит поэт. Прошло уже несколько дней, так я рассуждал тогда, с тех пор, как меня схватили во дворце с Пугионом за поясом. Между тем, никакой перемены в моем положении не произошло. Меня не приводили на суд, не подвергали пытке и не предъявили никакого обвинения. Не значит ли это, что опасным преступником меня не считают? Да и в чем состоит мое преступление? Только в том, что я проник без разрешения в жилище императора. Что касается кинжала, то ведь могло быть, что я обычно носил его на себе и просто не позаботился снять, входя во дворец, без всяких коварных намерений. Наконец, — говорил я себе, — мое исчезновение должен был заметить Симмах, который хорошо относится ко мне и который, конечно, попытается меня спасти. Я небезызвестный бродяга. Я член сенаторского посольства. Я сын видного человека. Я римлянин, принадлежащий к славному роду юниев. Неужели не найдутся люди, которые пожелают избавить империю от нового стыда бесправной казни? Подобные размышления я вел вслух, сам перед собой, как бы произнося целые защитительные речи. Вместе с тем я стал обдумывать, нет ли возможности из тюрьмы бежать. Мне представлялось, что у меня достанет сил, чтобы сломать цепь, которой я прикован к стене, убить моих тюремщиков и, переодевшись в платье одного из них, выйти свободно за пределы дворца. Чтобы вернуть себе утраченные силы, я занимался телесными упражнениями, напрягал свои мускулы, раскачивал и расшатывал свою цепь. Возобновил я также попытки разговаривать с германцами, приносившими мне хлеб и воду, но по-прежнему ответа не получал. Настолько я чувствовал себя бодрым, что даже, чтобы скоротать время, занялся сочинением стихов. При этом мне не хотелось соперничать с Насоном, в элегиях, изливавшим жалобы на свою горестную участь и на тяжесть своего изгнания. Но я слагал эпиграммы на разные общие вопросы, утешая себя размышлениями о судьбе всех людей и о коварстве случая. На тюремной стене около своего ложа я прочел несколько надписей, нацарапанных с грубыми ошибками каким-то моим предшественником по заключению, и среди них такое изречение: «Тех, кто меня сюда бросил, да пожрут собаки». Найдя осколок камешка, я рядом выцарапал свои эпиграммы и после не раз сам перечитывал их, самодовольно находя, что они могут выдержать соперничество со стихами моего славного соотечественника Авсония. Особенно остались у меня в памяти две эпиграммы. Первая. «Ночь вышивает по сине огнистых созвездий узоры, ночью сильней аромат флоры прекрасных детей. Ночью на темных распутьях волхвы вызывают Гекату, ночь для веселых перов, ночь для любовных утех. Днем проходит над миром титан в венце лучезарном, смену и красок глаза день многоцветный слепит. Днем произносит решение консул на кресле курульном, в школах днем мудрецы мудрые речи ведут. Что же я изберу, небо, ясность, любезную Фебу, или поля темноты, бродит его, где сестра? Будьте равно мне желанны, сень ночи и своды дневные. Мудрым я буду в одних, буду счастливым в других. Вторая. Евридику змея, Орфея взгляд, дар Алкида, город Троян красота, сына Атриды жена. Этих губит любовь, тех ревность, тех алчность, тех скупость. Что же такое вся жизнь? Ряд беспощадных силков. Сознаюсь, впрочем, что рядом со своими стихами я написал также следующие слова. «Дочь Кибрена, я отомщу тебе». Злоба против Гесперии не покидала меня и в эти дни. Я, мечтая о том, что вновь буду на свободе, неутомимо составлял замыслы мщения. Однако богиня Надежда недолго гостила в моей темнице, и суровая действительность скоро заставила ее опять распустить крылья и улететь к другим, чтобы и их обманывать своими льстивыми песнями. Прежде всего, день проходил за днем, а помощи не являлось ниоткуда, даже никакой вести я не получал от моих друзей. Потом, после ряда тщетных опытов, я убедился, что оковы прочно держатся на моих руках и ногах, и что даже сколько-нибудь ослабить цепь, приковавшую меня к стене, я не в силах. Поистине оковы были адамантовые, как у Прометея, и уже по одному тому мечтать о побеге было безумно. Кроме того, дурная еда и спертый воздух сделали то, что ко мне вернулась болезнь, и я вновь стал то дрожать от нестерпимого холода, то пылать в невыносимом огне. Снова мною овладело уныние, я позабыл о стихах и снова целые дни проводил на ложе в неподвижности, даже не поворачивая головы к тюремщикам, когда они входили в темницу. В эти дни я обратился душой к богам. Я молил о помощи и спасении бессмертных, давая обеты всякого рода, обещал принести богатые жертвы, если буду освобожден, клялся отдавать десятую долю всего, что буду получать Геркулесу, если он мне поможет. В тюрьме не было алтаря, который я мог бы обнять, и некому было мне подсказать точные слова молитв, но и взывая своими словами с непокрытой головой, я все же молился усерднее многих других, надевших белые тоги, украсивших головы венками из листьев, повторявших слова самого великого понтифика. Я возносил моление Юпитеру всемогущему, Меркурию с окрыленной стопой, таинственному Митре, которого философы отождествляют с Солнцем и Аполлоном, и той великой матери богов, святилище которой особенно чтится в нашей лакторе. Я дошел до такого унижения, что обращался с мольбами даже к иудейскому Христу, обещая уверовать в него и сделаться христианином, если он спасет меня. Я припоминал слова христианских молитв, которые мне случалось слышать, обращался к Богу, называл его «Отче наш» и, стоя на коленях, умолял простить мне мои грехи. «Твой ангел вывел из темницы апостола Петра», — говорил я, — «выведи меня, и я уверую в тебя». Ты явился на пути в Дамаск, Савлу, гнавшему твоих последователей, и Савл стал твоим апостолом. Явись мне, и я пойду проповедовать твое имя. Я крестился, как то делают некоторые христиане, и распростирался ниц, как перед алтарем. Потом моя болезнь усилилась до того, что меня стал мучить бред. Лежа без сознания, я видел перед собой тех, кого там не было, и слышал голоса, которые там не раздавались. То мне представлялось, что я нахожусь в Лупанаре, где Рея изобретает неведомые формы ласк и заставляет меня вместе с толпою продажных женщин поклоняться змею. То, что я сижу на перу в доме Каликария и всех изумляю разумностью своих речей. Один раз мне показалось, что ко мне в темницу вошел тот юноша, похожий на Антиноя, с кроваво-алыми губами, которого мы с Реей облекли в пурпур, и, торжествуя, сказал мне: «Я сделаюсь царем мира, Народы поклонятся мне, а ты за это должен будешь погибнуть. Твое тело — ступень к моему трону. Другой раз я явственно увидел, как сквозь стену в легком сиянии проник Целлений, являвшийся в таком виде отцу Энею, и, простирая ко мне свой кадуцей, произнес стих, не знаю откуда сохранившийся в моей памяти. «Орк в преисподнюю вас, не колеблясь, умчит обнаженных». Но чаще всего являлась мне Гесперия, в различных образах, одетая в шелк и совсем обнаженная, но всегда с жестокой усмешкой на устах и с беспощадными словами. То она перед моими глазами совершала любодейство с наряженным, как женщина, Юлианием, то злобно потешалась над моим бессилием и несчастьем, то, став на колени, говорила: «Ведь я тебя поцеловала, мой Юний, мой милый Юний, чего же тебе больше? Разве мой поцелуй недостаточная награда за жизнь? Не говорил ли этого ты мне сам? Я даже скучала по тебе в Риме. Разве это не высшее, о чем может мечтать человек? Тебя будут терзать пытками, будут ломать твои кости, вырывать твои жилы, выжгут тебе глаза. Но ты восклицай, я счастлив, потому что терплю это все во имя прекрасной Гесперии. А я поистине прекрасна». И говоря так, она изгибала свое обнаженное тело, показывала мне плечи, грудь, бедра, являла всю красоту статуи и все величие богини, показывала всю ловкость Гетеры и все искусство жрицы Приапа. А когда в порыве желания и ярости я устремлялся к Гесперии, она ускользала от моих рук, хохотала издали и опять кричала мне: «Не забудь, что ты прикован цепью! Ты свое получил от меня. Поцелуй, один поцелуй. А другие получают все остальное, мои ласки, мою любовь, мои страстные слова». Такие видения бреда мучили меня беспрерывно целыми часами, а очнувшись, я опять видел вокруг сырые стены темницы, каменный пол с бегающими по нем сороконожками, да тусклое пятно над дверью, откуда лился слабый серый свет, не похожий на солнечный луч. И мне приходило в голову, что обо мне просто позабыли, что долгие годы, всю, может быть, жизнь мне суждено провести в подземельях священного дворца, что к солнцу и к звездам я вновь выйду лишь седым и расслабленным стариком.